Ключи для поисковых арканов предоставлены, составляйте, ищите. Нет отклика, бывает. Перед отправкой в порт нас выстроили во дворе и в очередной раз пересчитали, после наставник Крас стал расспрашивать о фабричных, будто они пошли на рынок не в его собственном отряде. Ожидаемо никто ничего не видел, ну или не посчитал нужным отозваться. Лучезар, обратился тогда наставник уже непосредственно ко мне. У вас ведь были трения в школе, я надменно вскинул голову и выпятил подбородок. Именно поэтому они и держались от меня подальше. Этим расспросы и закончились. Из казарм мы выдвинулись на повозках, и Дарьин даже сумел без посторонней помощи дойти до нашей телеги. Там он, правда, сразу распластался на днище, но в порту от моей помощи отказался, я разве что его чемоданчик прихватил. Как оказалось, плыть нам предстояло на огроменном трехтрубном пароходе «Девятый вал». На его носу и корме высились бронированные башни с орудиями крупного калибра, вдоль бортов виднелись зачехленные картечницы. Корабль произвел на меня неизгладимое впечатление, а вот Огнияр скривился, будто тухлятины отведал. Порт приписки, Бирюзовая бухта. Процедил он. Я присмотрелся к судну и обнаружил помимо трепетавших на ветру флагов Южноморского союза негациантов еще и вымпел с символикой школы Бирюзового водоворота. И такой же знак красовался рядом с названием парохода. На провокации не поддаваться. Предупредил всех наставник Крас. Напутствие не порадовало, и я настороженно огляделся. Кроме нас в своей очереди подняться на борт дожидались еще с полсотни человек. Заметил я и давешнюю троицу учеников школы Бирюзового водоворота, которые вертели головами по сторонам, высматривая обидчиков. Компанию им составлял старший товарищ, долговязый нескладный парень с глазами зеленовато-синего оттенка. «Если что, идем в отказ», — негромко произнес Лоб. «Знать их не знаем, видим в первый раз». Усекли, непонятливых не нашлось. Только Дарьин озадаченно уставился на меня в ожидании пояснения. Потом, отмахнулся я, быть опознанным нисколько не опасаясь. Большинство собравшихся на пристани молодых людей предпочли остаться в школьной форме, и мало того, что покрой и материал у штанов, рубах и легких курток оказался предельно схож, так еще и эмблемы с них спороли отнюдь не только босяки школы огненного репья. Не нашлось смутьянов лишь среди соучеников обобранных нами юнцов. Эмблемы были разнообразнее некуда. Голубой вихрь, расколотая земля, три багряных капли, коронованная волчья голова, окаймленная изогнутыми лепестками лучами солнца и даже рука мертвеца. Еще на глаза попались крепкие парни с нашивками в виде увенчанной молниями скалы и молодчики постарше с кулаком, сжимавшим сияющий меч. Последних сопровождал всамделишный священник. При этом все прочие учебные заведения отправили за море примерно столько же людей, сколько набралось от одной только школы огненного репья, а барышень так и вовсе никто больше не выставил ни одной. Наши спутницы немедленно привлекли к себе всеобщее внимание, и обстановка определенным образом накалилась, ладно хоть еще спустили трап. «Почему нас не заставили спороть нашивки?» — спросил вдруг Дарьин. «Мы ведь не прошли в ученики и не можем представлять школу». Огнияр кисло глянул в ответ и отвернулся, а мне вспомнились разговоры о том, что нами попросту откупились. Я решил, что так оно на деле и было. «Это что же, на этом корыте 6 седмиц провести придется?» Возмутился кто-то из учеников. «А чего на летучем корабле туда не махнуть? А энергию откуда брать?» — возразили ему. Наставник Крас тотчас шикнул на спорщиков и скомандовал. «Двинули». На борт поднялись беспрепятственно. Троица учеников школы Бирюзового водоворота никого не опознала. Единственная заминка случилась уже на судне. Первый помощник капитана, подтянутый и молодцеватый, с завитыми усиками и глазами цвета чистейшего индиго, перехватил наших соучениц и повел их заселяться в каюту на верхней палубе. Ну а второй помощник, постарше и куда более кряжистый, хмуро глянул им вслед, затем уставился на нас. «Школа огненного репья», — произнес он, и его обрамленная кустистыми бакенбардами физиономия приобрела выражение крайнего неодобрения. Судя по радужке голубовато-зеленого оттенка, дядька был из числа выпускников школы Бирюзового водоворота. О том же говорил массивный значок на белоснежном мундире. Наставник Крас чуть склонил голову и бесстрастно произнес. «Именно так, водных дел мастер». У второго помощника дернулась щека, он повернулся к боцману и распорядился. «Размести их». После столь холодного приема лично я ничуть не удивился бы, если б нас законопатили куда-нибудь на самое дно трюма, но нет, спустились мы с верхней палубы лишь на один уровень, а там назначенный в провожатые матрос начал распределять всех по не столь уж и тесным каютам. Доставшаяся нам была рассчитана на восьмерых, дополнительно в нее подселили еще парочку отбракованных абитуриентов из крестьян. Показались они мне не слишком сообразительными, зато точно знали толк в драке, и босяки наседать на них не стали, вместо этого предложили перекинуться в картишки. Не иначе решили перетянуть на свою сторону, дабы окончательно сравняться силами с ватагой Доляна. А вот я не понял, чего морячка так перекорежила, когда Крас его мастером водных дел поименовал. Поинтересовался у всех разом Огнич, когда мы расселись на койках. Дарьин шумно выдохнул и пояснил: на такое обращение только аспиранты с аспектом цвета индиго претендовать могут, а второй помощник не аспирант, аспирант, но у него бирюзовый аспект. Нет, так-то он тоже водных дел мастер, только по сравнению с индиго. Второго сорта, что ли? Это как еще кому-то кроме оранжевых название мастера стихии огня претендовать? Точку в разговоре поставил протяжный гудок. Мы сгрудились у иллюминатора, и какое-то время следили за тем, как уплывает назад причал. Вскоре пароход вышел из гавани, а дальше скрылся из виду и остров Южный. Кругом одна лишь вода, кругом только бескрайнее море. Тоска. Меня как-то даже к койке придавило, да и остальные угомонились, свернув игру в карты. Дарьину так и вовсе откровенно поплохело. Я потянул в себя небесную силу, намереваясь прогнать ее по сформированной части абриса, но сумел вобрать лишь сущие крупицы энергии. На острове работать с ней было несравненно легче, и едва ли что-то могло измениться по прибытии в земли антиподов. Скорее уж наоборот, а значит, ничего не оставалось, кроме как вылезти из кожи вон, лишь бы только довести способности до своего прежнего уровня раньше других, а в идеале, прыгнуть выше головы и стать среди отправленных за море отбросов лучшим. Потому как подручный Сульмы наверняка плывет на одном пароходе со мной, и едва ли новое покушение заставит себя долго ждать. Подумалось, не подкараулить ли в укромном местечке Агниера, дабы пырнуть ножом и скинуть за борт, но всерьез эту идею рассматривать не стал. И дело было отнюдь не в мягкотелости или боязни попасться, всего лишь недоставало уверенности, что козни строит именно он. А ну как на Сульму работают наставник Крас, Пяст или даже Долян, так что же, от них тоже избавляться? Бред, черти драные, бред. Погрузившись в свои невеселые раздумья, я совсем позабыл о Дарьине и совершенно напрасно. Книжник мало того, что посерел, так еще и дышать начал, казалось, через раз. Сам я лишь навредил бы ему своим вмешательством, а сбегать за Беляной не мог по той простой причине, что и понятия не имел, в какую именно каюту ее с другими барышнями поселили. Совсем уж было собрался нацепить на себя личину Лучезара Боярина, подняться на верхнюю палубу и навести там справки, но тут нас позвали на ужин в кают-компанию. Нас, это представители школы огненного репья. Всех пассажиров парохода просторное помещение не вместило бы, трапезничать предстояло по очереди. В коридорах случилось несколько встреч с учениками других школ, но покуда все ограничилось пристальными взглядами да самоуверенными улыбочками. Просто не успели еще толком обжиться, время делить территорию и выяснять, кто в этом пруду самый зубастый, настанет позже. Кают-компания с длинным обеденным столом, здоровенными иллюминаторами, люстрами под потолком и картинами с морскими сражениями на стенах точно произвела бы на меня неизгладимое впечатление, когда б не потертости на ковре, очень уж обшарпанная мебель и мордовороты матросы в роли стюардов. Да и кормежка оказалась откровенно так себе. В школе кормили несравненно лучше. Разве что травяной отвар был забористей, хлебнул, и сразу потом прошибло. В итоге из-за стола, благо не капитан, ни его помощники нас своим присутствием не почтили, поднялся первым, порцию оставил недоеденной. Помаячил Беляне, и та тоже засиживаться не стала. «Аиста ваша где?» – полюбопытствовал я, ухватив девчонку под локоток и направив к двери. Та фыркнула. «Говорю же, шалава, уже с первым помощником капитана снюхалась и в каюту к нему перебралась. У меня теперь в соседках истеричка с глазами испуганной собачонки и тупая как пробка дурища. Красота, да и только. За время плавания в такой компании точно на стену полезу. Увы, незаметно покинуть кают-компанию не вышло. На выходе перехватил Долян. А чего это в судовой роли боярин каким-то лучезаром серым значится, а не по всей форме?» С глумливой улыбочкой поинтересовался он. Я едва не спросил, а какой еще, к чертям собачьим, роли он толкует, но вовремя прикусил язык. Этой моей заминкой воспользовалась Беляна. Боярин изволит путешествовать инкогнито, улыбнулась она и простодушно захлопала ресницами. Что тут такого? Слово это я слышал впервые. Разобраться в смысле сказанного помог вколоченный девчонкой мысленный образ человека в маскарадной маске, так что я шагнул к предводителю босиков, поднял ладони на уровень лица и пошевелил пальцами. Мои руки развязаны, одеяния не запятнают честь рода. Здорово, правда? Прозвучало угрожающе, мы запросто могли сцепиться, но меня потянуло за собой Беляна. Идем, Лучезар, нам нужно успеть уединиться. Ох, если б так. В каюте черноволосая пигалица первым делом вытянула энергию из двух амулетов разом и после недолгой возни смогла привести Дарьина в чувство, зато сама без сил повалилась на койку. Знаешь, Лучезар, задумчиво протянула она, устроив голову на моих коленях, а переселюсь-ка я к вам. Я не разобрал, шутит она или говорит всерьез, но в любом случае идея мне категорически не понравилась. Мест нет, потеснимся. Отмахнулась вздорная девчонка и хихикнула. А лучше кого-нибудь на мое место спровадим, или даже двух, и заживут они. Она вздохнула и села рядом. Да нет, Еся такую истерику закатит, что всем кракенам на дне морском тошно станет. Еся, это кудрявая которая, ага, у нее точно с головой не все в порядке. Как ритуал очищения умудрилась пройти, просто не представляю. Беляна повернулась к Дарьину и спросила. Ты как, в порядке? Отозвался тот, мы не поверили. Книжник хотел было в подтверждение своих слов сесть, но перестарался и провалился в беспамятство. Беляна крепко выругалась и убежала, а вернулась с дорожным саквояжем в одной руке и кружкой травяного отвара в другой. «Останусь на ночь», — отрезала она, — «ты его не выходишь, тут бы мне ее послать, но я и сам прекрасно понимал, нет, не выхожу». Так что кочевряжиться не стал, и вручил девчонке свою школьную форму. К тому времени, когда подошли соседи по каюте, черноволосая пигалица не только переоделась в мужское платье, подвернув штанины и рукава, но и с помощью очередного амулета вырвала из забытья Дарьина, после чего споила ему всю кружку травяного отвара до последней капли. «Это чего еще?» – удивился лоб и покачал головой. «Не, боярин, мы так не договаривались. Вы тут, значит, миловаться будете, а нам в коридоре куковать? Никто ни с кем миловаться не будет», – отрезал я. «Без присмотра Дарьин точно загнется». «Вот она за ним и поухаживает». «Да я в порядке», — отозвался книжник. «Серьезно, мы вновь ему не поверили. Босяки, тоже». Они переглянулись и пробурчали что-то вроде «в тесноте», да не в обиде, а фургонщику и парочке крестьян было и вовсе откровенно не до того, поскольку с ужина они вернулись бледно-зелеными, надолго в каюте не задержались и почти сразу убежали на поиски гальюна. Когда же стемнело и заметно усилилась качка, начало мутить и остальных. Мне, нормально, я держался за счет тех крох небесной силы, что раз за разом втягивал в себя предельным напряжением воли, спал урывками, беспрестанно будили бегавшие в гальюн соседи, да еще приходилось подменять Беляну, за ночь откачивали Дарьина трижды, на завтрак выбрались лишь я да лоб, остальным было не до еды, только и могли, что потихоньку цедить травяной отвар, благо его разносили по каютам стюарды, Беляна не сказать, будто чувствовала себя совсем уж плохо, но безмерно вымоталась за ночь, вот и завалилась на мою койку отсыпаться. Когда уже завтракали, вдруг оглушительно провыл корабельный ревун, а затем пароход замедлил ход и на верхней палубе началась непонятная суета. Все так к иллюминаторам кают-компании прильнули. Пираты, чудовища, и сразу, не, лодку спускают, человек за бортом, сверзился кто-то, пробурчал лоб и вернулся за стол. Я последовал его примеру, ел без всякого аппетита, все больше прислушивался к разговорам. В итоге уяснил для себя, что помимо нас в земли антиподов плывут ученики школ Бирюзового водоворота, расколотой тверди, призрачных волков, извечного полдня, карающего смерча, мертвой руки и багряных брызг. Нашивки со скалой и молниями, как оказалось, отмечали послушников братства Алатырь Камня, а священник сопровождал монахов из ордена Небесного Меча. При этом сам отец Шалый был не из их числа, вроде как он отправился за море от Южноморской епархии. Трепотню о том, что хорошо бы устроить за знайком-водником веселую жизнь, я пропустил мимо ушей, а на выходе из кают-компании утратил бдительность и оказался отловлен Агниером. «Время медитации», — объявил тот, и пришлось тащиться на нос парохода, где между орудийной башней и надстройкой обнаружилась немалых размеров площадка. Из всех представителей школы огненного репья на занятие соизволило явиться хорошо, если третий. Честно говоря, я позавидовал тем, кому свезло отсидеться по каютам. Погода испортилась, с неба посыпалась морось, было промозгло. Кругом куда ни глянь, одно только сливающееся с небом море. Жуть. Ясно и понятно, что никто даже не пытался обрести какой-то там гармонии. Все немедленно разбились на небольшие группки и больше шушукались, ежись под пронзительными порывами ветра, нежели медитировали. Но зато удалось разузнать последние новости. Прикинь, кудрявая дурочка за борт скинулась. Просветил меня лоб, переговорив со знакомыми. А во, поразился я. Вытащили, какой там, камнем на дно ушла. Мне как-то даже не по себе стало. Еще даже до антиподов не добрались, а уже четырех соучеников как корова языком слизнула. И то, что двоих записал на собственный счет, ситуации ничуть не улучшало. Фигово путешествие начинается. Не к добру это. Беляна же известию о печальной участи кудрявой Еси особо не удивилась. Говорю же, чокнутая. Прямо заявила она, вздохнула и пожаловалась. Хотя еще пара таких ночек, и я сама свихнусь. Дарьин покраснел. Да мне уже лучше. Книжник и вправду больше не напоминал полутруп. Он даже сумел подняться на одном локте. «Беляна, возвращайся к себе, я в порядке». «А чего это ты ее гонишь?» Возмутился лоб. «Пусть остается, на раздевании в карты сыграем». Девчонка насмешливо фыркнула и скрутила босику фигу. Я распустил завязки мешочка с зачарованными раковинами, заглянул внутрь и сказал: «Амулетов надолго не хватит, будем экономить». Пожала плечами Беляна. Валявшийся пластом Огнич оторвал голову от подушки и прохрипел: «Они же от морской болезни, дай хоть на полчасика, а то сдохну. Мочи нет больше терпеть». Все выжидающие уставились на меня, я недолго поколебался и вручил одну из раковин фургонщику. «Это вам на круг, очередность только распределите». «Ты чего?» – напустилась на меня девчонка. «Сам же говорил, надолго не хватит. И вообще, они на мои деньги куплены». «Именно что, надолго не хватит, сколько ни растягивай». Попытался урезонить я пигалицу, начиная уже в себя небесную силу вбирать. «Думаешь, это так просто?» «Да», спокойно подтвердил я. «Нужно всего лишь полностью открыться ей и потянуться всем духом. Пытайся». Дарьин закрыл было глаза, но девчонка тут же шикнула на него. «И не думай, пока фрагменты абриса не стабилизируешь». Книжник вздохнул и покладисто согласился. «Как скажешь, Беляна. Ну а ты?» — с усмешкой спросил я у черноволосой пигалицы. «Или будешь ждать, пока способности сами собой вернутся?» Та ответила пристальным взглядом. «Почему ты так уверен, что все получится?» Я оглянулся на соседей. Огнич с блаженным видом развалился на койке, остальные на пальцах распределяли очередность пользования амулетом от морской болезни. Никому не было до нас никакого дела, но я все же вытянул девчонку из каюты и прикрыл за собой дверь, а дальше вобрал в себя небесную силу, после чего вытолкнул ту из руки, и пусть все обернулось парочкой блеклых искр, Беляна охнула от изумления. «Давай», — затем потребовала она, — «поделись со мной». Дарьин говорил: «Брось, Лучезар, аспекты у нас схожи, давай». Я третьи сутки на голодном пайке, так и рехнуться недолго. Я задумался, как поступить. Из руки небесная сила вырвалась слишком плотной, она не рассеялась даже, а разлетелась крохотной молнией, вот я и решил энергию выдохнуть. Почему нет, если получалось вдохнуть? Сосредоточившись, я вобрал в себя небесную силу и сразу выплеснул вовне сияющим облачком. Беляна быстро подалась вперед и успела втянуть в себя часть призрачного мерцания, прежде чем оно померкло и погасло. «Осторожней!» — запоздало охнул я, но черноволосая пигалица только рассмеялась. «Еще!» — я заглянул в явственно засветившиеся девичьи глаза и предупредил: «Ты только не вздумай так небесную силу вдыхать, когда способности вернутся, а то легкие спалишь». «Учту», — кивнула Беляна и повторила свое требование. «Давай еще». А только я втянул в себя энергию, она вдруг приподнялась на цыпочки, закинула руки на шею и приникла своими губами к моим. Выдох стал вдохом, впустую не рассеялась даже малой толики небесной силы. Какое-то время мы стояли, прижимаясь друг к другу, а затем Беляна отстранилась и негромко рассмеялась. «Знаешь, я так окончательно в тебя влюблюсь». «Прям уж окончательно?» — хмыкнул я. «Что-то не верится». Девчонка лукаво улыбнулась. «Помешать сойтись вам с Заряной я могла, и не кидаясь в твои объятия. Ведь так?» Мне приходило это в голову, но я предпочитал на сей счет не задумываться. Не желал брать на себя никаких обязательств, поэтому и сейчас попытался перевести все в шутку. «А как же Дарьин? Ты так трогательно о нем заботишься. Как о ребенке, кивнула Беляна. «И это напрочь убивает любое романтическое влечение». Она вздохнула и потянула меня в каюту. «Ладно, идем». Внутри девчонка сразу же занялась Дарьином, а я развязал мешочек с амулетами и вытряхнул их на кровать, пересчитал зачарованные раковины, тех набралось ровно дюжина. «Смотрите сюда», — позвал я парней, — «тут у меня 12 амулетов, надолго их не хватит, но Огнияр говорит, седмицу они точно протянут, это не все скопом, а каждый по отдельности, хотите, продайте, хотите, сами пользуйтесь, обошлись они мне, нам», — вставила Беляна. «В 15 целковых, мне чужого не надо, нам чужого не надо», вновь перебила меня вздорная девчонка, «хочу лишь отбить затраты, интересует, нет», лоб выпятил нижнюю губу, «да, поди, такими все закупились», в юный Йорш разом закивали, но я раскусил их игру и пожал плечами, «кто-то закупился, кто-то нет, торговаться не намерен, да, да, нет, нет», босяки тут же скинулись по пятерке, сгребли зачарованные раковины и отчалили, деревенские увольни поспешили за ними, и лишь Огнич остался валяться на койке. Оно и понятно, один амулет так и остался у фургонщика, а наваром с ним точно никто делиться не собирался. «Держи», — вручил я деньги тяжело отдувавшейся Беляне и плюхнулся на кровать. «Свои отбили, уже хорошо, да и самую малость крепче к себе босиков привязать тоже лишним не будет. Понятное дело, тут обязательств никаких, но общие дела, это общие дела, тоже значение имеет». Правда, это если они с наваром вернутся, а не стриженными, чего исключать было никак нельзя. Весь день мы так и просидели в каюте вчетвером, разве что в кают-компанию выбирались, а как за иллюминатором окончательно стемнело, распахнулась дверь и внутрь сунулся матрос. Он накинул всех быстрым взглядом и осклабился. «Эй, боцман, туточки наши краля, нашли, глава 7, 11.6». Матрос шагнул через порожек, следом в дверном проеме возник боцман, невысокий, крепко сбитый, с явственно наметившимся пузиком, опасный, уж не знаю, с чего я это взял, быть может, взгляд зацепился за дубинку на поясе и широченные ладони, которые запросто могли сжаться в кулаки каждый размером с два моих, или же такое впечатление вызвала хмурая физиономия незваного гостя, глядел тот из-под мохнатых бровей, мало чем уступавшим кустистостью бакенбардом, недобро и даже зло, «извольте проследовать в свою каюту, барышня», — потребовал он, не став проходить внутрь. «Конечно, конечно, сейчас приду», — Беляна улыбнулась, но на обветренной физиономии морского волка не дрогнул ни единый мускул. «Прямо сейчас», — с нажимом произнес он, — «мы проводим». Черноволосая пигалица склонила голову на бок и потребовала объяснений, чего привязались. «Когда захочу, тогда и вернусь». Боцмана такой ответ не устроил. «Живо в свою каюту», — рыкнул он, враз растеряв всю напускную невозмутимость. Крылья крупного чуть приплюснутого носа начали раздуваться, немедленно, или нам придется применить силу. Беляна вскочила с кровати, как вы смеете. Боцман дал отмашку, и матрос решительно двинулся к девчонке. Я поднялся с койки и загородил ему дорогу. Да вы знаете, кто я, он не знал, ну или ему было на это наплевать. Главное, что ответом на мой вопрос стал небрежный тычок растопыренной пятерней в лицо. «Отвали, наш черед девку на четыре кости ставить». Я завалился обратно на койку, подогнул ногу и тут же резко распрямил ее, впечатав каблук в колено выродка. Удар пришелся сбоку, кость хрустнула, матрос взвыл и рухнул на пол. Начал приподниматься, и его голова оказалась аккурат на одном уровне с койкой, подошва моего сапога врезалась в лицо и опрокинула на спину. Раз, два, и вот мы уже по уши в неприятностях. Бешенство схлынуло. Вернулась ясность мысли, я вскочил на ноги и оскалился. С ученицей позабавиться решили, да за такое. Боцман выслушивать пустые угрозы оказался не расположен. Резким махом дубинки он заставил вжаться в стену вскочившего с койки Огнича и решительно шагнул ко мне. «Я тебя с дерьмом сожру, щенок», — прорычал он, — «в себя, из себя». Крох небесной силы едва хватило на сотворение слабенького удара, он вряд ли мог сбить с ног взрослого человека, самое большее отбросить на пару шагов назад, но боцман и вовсе не покачнулся. Приказ вернулся легонькой отдачей, пусть дядька и не был тайнознацем, кто-то из экипажа наделил его защитой от заклинаний. «Так, да», — оскалился дядька, ухватил левой рукой дудку и поднес ее ко рту. «Дурень, затеял драку, дави до конца, не отвлекайся». Воспользовавшись мимолетной заминкой противника, я схватил ампутационный нож, махнул им, и боцман спешно шарахнулся назад. Он подставил под клинок дубинку и сразу врезал в ответ, но я вовремя отпрянул, и здоровенный кулак промелькнул перед лицом, не зацепив скулы. Теперь в одной руке у меня был зажат ампутационный нож, в другой – сорванный с боцманской куртки значок «Водоворот», покрытый лазурной эмалью и наполненный защитной магией. Дядька хватанул себя по груди, нашарил оставленную зажимом дыру и оскалился. Удар. Боцман оказался стреляным воробьем и выскочил в дверь за миг до того, как я приложил его приказом. «Всех повесит!» — гаркнул напоследок боцман. Дальше — вой дудки и перестук ботинок. Ушел. И хоть продлилась стычка считанные мгновения, умудрился удрать из каюты Огнич. Мы остались втроем. Точнее, вчетвером, поскольку лишившийся сознания после пинка в лицо матрос тоже никуда не делся. «Дела!» Протянул я и подступил к двери, но только высунулся из нее и сразу подался обратно. Обложили. Увы и ах, коридор уже перекрыла парочка матросов, а примкнувший к ним стюард взмахами огроменного револьвера разгонял по каютам встревоженных шумом пассажиров. Крикнуть, мол, наших бьют, так пустое это, один единственный судовой-то и назнатец всех в бараний рог скрутит и не поморщится даже. Единственный шанс спасти шкуры, успеть донести до тех, кто заявится по нашей душе, что я не какой-то там рядовой ученик, а всамделишный боярин. Морские порядки, штука суровая, но с благородными один черт связываться поостерегутся. Пока никто не умер, так уж точно. Я боя. Грохнул выстрел, пуля пробила распахнутую дверь, и я шарахнулся обратно в каюту. Черти драные, да они совсем с ума посходили. У нас заложник, заметила Беляна, и голос ее при этом вроде бы даже не дрожал. Да плевать им на него, отозвался я, но все же ухватил матроса за руки и оттянул вглубь каюты, попутно размазав по полу натекшую из разбитого носа кровь. Усевшийся на кровати Дарья округлил глаза. Но они же собирались. Они же, что? Жестко глянула на него Беляна. Книжник осекся и сказал о другом. Лучезар, боярин, аргумент, признал я. Опять же те двое собирались причинить вред собственности работодателя. Какой еще собственности? Не понял Дарьин. Нам. Коротко выдохнула Беляна, сразу уловив мою мысль. Можем сыграть на этом, только не уверена, что команда снизойдет до переговоров. Так заставим их пойти на них. Отрезал я. Иди сюда. Тянуть небесную силу было мучительно трудно, но я принялся вбирать ее в себя и выдыхать, позволяя Беляне хоть немного наполнить ядро. Она околит, сможет удержать энергию, а два ты назнаться вдвое лучше, чем один единственный, а то и втрое. Дарьин, как ни странно, тоже бездействовать не стал. Лучезар, возьму твой нож, спросил он, а затем распорол на полосы одну из простыней, скрутил обрезки в жгуты и притянул ими руки и ноги матроса к ножкам коек, полностью того обездвижив. Он и после своей возни не оставил, но мне уже было откровенно не до того. Я торопился прокачать через себя как можно больше небесной силы, тянул и выдыхал, пока вдруг не понял, что еще немного испекусь. Тогда с сожалением отстранил от себя Беляну и плюхнулся на койку. Может, позже. Порядок. Улыбнулась девчонка, нервно сцепила пальцы и едва слышно выдохнула. Хоть что-то. Я моргнул и ощутил, что начинаю проваливаться в забытье, тогда потряс головой и пригляделся к сорванному с куртки боцмана значку. Предельно четко ощутил заполонявшие его чары и столь же ясно осознал, что толку мне от них не будет, поскольку защиту настроили на одного конкретного человека, а для остальных это была пустяшная безделушка. «Еще кровь нужна», — заявил вдруг Дарьин. «Не хватило довести схему до конца. Мы с Беляной уставились на него во все глаза. Вокруг распластанного на спине матросика не был нарисован привычный пентакль, вместо него книжник намалевал непонятные фигуры и символы. И хоть располагались они в кажущемся беспорядке, меня передернуло от одного только взгляда в ту сторону. «Ты чего еще удумал?» – потребовал я объяснений. Дарьин не ответил, а вот Беляна склонила голову на бок и произнесла. «Ритуальное жертвоприношение, собираешься использовать его жизненные силы, чтобы зачерпнуть из астрала энергию?» Книжник глянул в ответ с нескрываемым вызовом. «А хоть бы и так, напрягся он, не собираюсь бездействовать». Беляна посмотрела на меня и пожала плечами, я поежился. «Бунтовщиков вешают, факт, но даже думать не хотелось, что все зайдет столь далеко. Впрочем, если зайдет, пусть всем чертям тошно станет. Помирать, так с музыкой». От входа в каюту матросика прикрывали койки, поэтому я предупредил. «Если я их прогну, сразу свои каракули сотри, будто ничего и не было». После склонился над морячком и врезал ему по и без того уже распухшему носу. Потекла кровь. Дарьин взялся макать в нее пальцы и спешно доводить до ума колдовскую схему. Он не вкладывал в нее ни крупицы небесной силы, и все же от рисунка повеяло неприятным холодком, а воздух над алыми мазками будто бы дрожал. Наблюдать за действиями книжника стало неприятно. Я отвернулся, и сразу что-то неуловимым образом изменилось в коридоре. Я насторожился и вновь потянул в себя небесную силу. С появлением узловых точек получалось удерживать энергию не только в изливе, но все это были сущие крохи, которые к тому же беспрестанно рассеивались. Так что еще и еще, больше. Появившийся в дверях каюты второй помощник капитана окинул нас брезгливым взглядом, и я спешно произнес: «Послушайте, я». Водных дел мастер небрежно махнул рукой, словно докучливых мух отгонял. В нос шибануло свежестью лугового ручья, послышался плеск воды, и меня словно призрачная волна накрыла. Раз и уже подгибаются ноги. Но, прежде чем успел лишиться сознания, Беляна развеяла усыпляющий аркан, и некрасивое лицо второго помощника искривила раздраженная гримаса. «Раз так», — процедил он с нескрываемой угрозой, — «придется по-плохому». Перед глазами все поплыло, я ошалело замотал головой и крикнул: «Стойте, я Лучезар, только куда там?» Слушать он ничего не стал. Приказ ниц, едва не вдавил в пол, но Беляна прикрыла и на этот раз, и тотчас в грудь устремился водный шар размером с кулак. Удар, руку отсушило, зато встречным приказом я сумел разметать атакующий аркан. Следом без промедления сотворил отторжение и, вобрав в него все заискрившиеся в воздухе брызги, превратил полог в пурпурную пелену, легко растворившую в себе очередное заклинание второго помощника. Вот только дальше он резким жестом вырвал из моих чар водную основу, и защита развеялась, а порча просыпалась на пол. Доски зашипели, начали куриться легким дымком. Ну а дальше наш противник сдерживаться уже не стал и наглядно показал, чем аспирант отличается от слабенького околита и никчемного адепта. По моему лицу словно наждаком прошлись, кожа тотчас покрылась морщинами, губы полопались, язык присох к небу, а в глаза будто сыпанули песка. Вдох отозвался лютой болью, показалось, что из тела разом выпарили всю влагу. Я впустую задействовал отторжение и зажмурился, закрыл лицо ладонями, не в силах сопротивляться воздействию чужой магии. Беляна попыталась развеять иссушающий аркан, но ей попросту не хватило на это сил. Девчонка пошатнулась, зашлась в приступе кашля, и тогда Дарьин вскинул зажатый обеими руками скальпель, после чего резко опустил его, но грудь распластанного на полу матроса не пробил. Острие замерло в волоске от плоти еще даже прежде, чем прозвучало спокойное: «Довольно». И тотчас у меня в голове ровно колокол ударил. Как видно, ни у одного только меня. По крайней мере, иссушающие чары вмиг перестали превращать нас в драные мумии, а водных дел мастер резко обернулся к входной двери. До того там маячила злорадная физиономия боцмана, теперь же замер священник, высокий, нескладный, с несуразно длинной шеей, худым бритым лицом, впалыми щеками, крючковатым носом и прозрачно-голубыми глазами. Старым он мне отнюдь не показался, просто рано облысел. Седые волосы остались лишь на боках и затылке, а макушка блестела, будто ее натерли воском. На губах намек на улыбку. Как его? Отец Шалы, точно, он. Неприятный тип, я бы с таким связываться не рискнул. Впрочем, и не смог бы. Пусть вроде как и не утратил контроля над телом, навалившееся неподъемным грузом оцепенение сковало почище зачарованных кандалов. Беляна так и вовсе, как на койку плюхнулась, так и замерла на ней, не в силах подняться. В глазах страх. Но то мы, а вот второй помощник капитана раздраженно рыкнул: «Не вмешивайтесь, отче. Я сам способен разобраться с бунтовщиками». «О, нисколько в этом не сомневаюсь». Улыбка священника стала чуть шире, взгляд, самую малость острей. «Но все же не могу не предложить свою помощь. Не нуждаюсь в содействии». Последовал резкий ответ: «Уйдите». Как ни прискорбно было это признавать, аспиранту и вправду ничего не стоило раскатать нас в тонкий блин, только вот Дарьин, книжник, все так же стоял на коленях с ножом, нацеленным в сердце матроса. Его словно заморозило в одной позе. Отец Шалы шагнул в дверь и мягко произнес: «Нуждаетесь, сын мой, иначе до смертоубийства дойдет». Второй помощник в ответ хохотнул: «Не извольте беспокоиться на сей счет, я намерен просить капитана о снисхождении к бунтовщикам, их всего лишь заклеймят и отправят на каторгу. Обычное дело, ничего такого, что требовало бы вмешательства церкви». «Нисколько не сомневаюсь, что капитан прислушается к представителю судовладельца, улыбнулся священник, да только молодые люди не склонны идти на компромиссы. Все или ничего, вот их девиз, второй помощник, все или ничего, плевать, отмахнулся водных дел мастер, если б не вы, я бы уже покончил с ними, уйдите, я настаиваю. Отец Шалый пропустил этот призыв мимо ушей, рекомендую обратить внимание на молодого человека с ножом. Второй помощник отмахнулся, если ему хватит глупости убить матроса, их всех вздернут, ему уже хватило глупости это сделать, уверил аспиранта священник, удар нанесен, но пока что я сдерживаю его, не утруждайтесь, отрезал второй помощник, раз им суждено оказаться в петле, значит, так тому и быть. Отец Шалый покачал головой, с вашей стороны крайне опрометчиво вешать на себя такие долги, он ткнул указательным пальцем в меня, затем нацелил его на Беляну и после уже перевел на Дарьина. Эта троица обошлась союзу негациантов самое меньшее в 5000 целковых, а это не та сумма, на потерю которой закроют глаза. И что мне с того? Вспыхнул водных дел мастер. Никто не церемонится с бунтовщиками. Дело в том, что матросы стали распускать руки первыми, чему есть очевидец, как-то очень уж вкрадчиво произнес священник, а потом вытянул вперед длинную шею, в раз сделавшись похожим на карикатурного грифа, а всему виной твоя неуемная тяга к женскому полу. Последнее заявление прозвучало щелчком бича, второй помощник капитана вздрогнул от неожиданности, но тут же побагровел и рявкнул. Что за вздор, да как вы смеете, боцман, выведи. Но вместо боцмана в дверях возник один из братьев ордена Небесного Меча. Он замер посреди прохода со скрещенными на груди руками, а отец Шалый погрозил собеседнику пальцем. «Они всегда обо всем рассказывают, сын мой», — заявил он, вновь смягчив свой голос. «Всегда и обо всем, как бы их ни запугивали». Второй помощник нахмурился. «А как же тайна исповеди?» — спросил он вроде бы не впопад, облизнув перед тем пересохшие губы. «Лично я смысла этого вопроса не уловил, а вот для священника все было ясно как белый день. Тайна исповеди — это святое», — подтвердил он. «И будьте уверены, нарушать ее никто не станет, да и зачем, если есть жертва, которая точно не выбросится за борт». И вновь отец Шалый надавил интонацией, и вновь второй помощник выказал слабость, на сей раз как-то очень уж судорожно сглотнув. Кровь отхлынула от его щек, лицо сравнялось оттенком с белым мундиром. «Ну посудите сами, отче, кому доверия больше, мне или какой-то слабоумной дурочке?» В его голосе появилось нечто походившее на уважительную почтительность, но на священника это никакого впечатления не произвело, разве что взгляд стал еще чуточку острей. Он вдруг напомнил мне Двупалова, тот охотник на воров тоже приступал к делу неспешно и усиливал нажим понемногу и безо всякой суеты, но зато неизменно выдавливал из жертвы все, что только хотел и куда больше того, на что мог претендовать изначально. О, тут все предельно очевидно. Вроде как согласился отец Шалый. Выбросившуюся за борт бедняжку, конечно же, спишут в убытки, да только эта троица, случай особый. Немалые вложения, это полбеды, сын мой. Тут у нас адепт Духолов и адепт, способный работать с порчей, таких большая удача за небольшие деньги на службу привлечь. А барышня и вовсе околится склонностью к весьма интересному аспекту. Он поднял руку и уточнил. «Дочь моя, сколько пальцев я показываю, и даром такая родня не сдалась», — огрызнулась Беляна. «Сколько?» На сей раз вопрос прозвучал ударом хлыста, и девчонка ерепениться не стала. «Три», — нехотя буркнула она. Священника, который стоял с растопыренной пятерней, такой ответ всецело удовлетворил. «Вот видите», — обратился он к водных дел мастеру, — «а вы собирались отправить их на виселицу. Вам-то что с того?» Будто бы нехотя потребовал объяснений второй помощник капитана. «Какое до них дело церкви? Ао, тут все просто», — улыбнулся отец Шалый. «Епископ благоволит союзу негациантов, и я считаю себя обязанным сделать все возможное, дабы уберечь почтенных торговцев от столь существенных убытков». Водных дел мастер оттянул от горла воротник, но ответил решительнее некуда. «Боюсь, с этим ничего поделать уже нельзя. Делу дан ход, конечно, конечно», — покивал священник, вновь меняя тональность голоса на обволакивающе мягкую. «Вы из внутреннего круга школы Бирюзового водоворота, союз негациантов не рискнет портить с ней отношения, и все спустит на тормозах. Вот только», — отец Шалый указал на меня, — «этот молодой человек боярин, путешествующий инкогнито. Клянусь своей бессмертной душой, Никакого обмана. Некто Лучезар из рода Огненной Блани, надо понимать, отправился за море набираться опыта. Как думаете, родичи сильно расстроит его безвременная кончина? И кого же они сочтут виновным в столь прискорбном развитии событий? А. Новый заход священника окончательно выбил почву из-под ног второго помощника. Тот стоял и хлопал глазами, не в силах вымолвить ни слова. «Шило в мешке не утаишь», — продолжил давить на него отец Шалы. «Все тайное рано или поздно станет явным, и в итоге вас выпотрошат собственные работодатели, лишь бы только опередить мстителей. Как говорится, с паршивой овцы ход шерсти клок». От недобрых интонаций водных дел мастер поежился и неуверенно пробормотал. «К боярам отношение особое. Увы, молодой человек путешествует инкогнито, значится в судовой роли обычным пассажиром и никакими подтверждениями своего высокого происхождения не располагает. Крайне опрометчиво с его стороны. И хоть бояре, первейшая опора наместника царя небесного, избавить юношу от наказания не в моих и не в ваших силах. Если наказывать, то всех, а не наказать, тут вы совершенно правы, никак невозможно». Второй помощник вновь облизнул губы и спросил. «Полагаю, вам есть что предложить?» Отец Шалы шагнул к нему и заглянул в глаза. «Разумеется, сын мой, я ведь сразу так и сказал. Вопрос лишь в том, присутствует ли заинтересованность к сотрудничеству с вашей стороны. Несомненно». «Что ж», священник отвернулся от собеседника, подошел к распростертому на полу матросу и будто невзначай стер подошвой часть кровавых письмен. «Тогда я склонен поверить вашему заявлению о том, что на борт пробрался Душилов, и мы наблюдаем попытку жертвоприношения. А как вам, несомненно, известно, чернокнижники и сообщники он их переходит в церковную юрисдикцию вне зависимости от тяжести иных совершенных ими деяний». «Да», — хрипло выдохнул второй помощник, — «мы не претендуем на бунтовщиков, и вручаем их судьбу церкви». «Очень хорошо», — кивнул отец Шалы, — «не в моих полномочиях устраивать судебные разбирательства такого рода, поэтому задержанные останутся под стражей до прибытия в порт. В качестве караульных придется привлечь добрых братьев из Ордена Небесного Меча. Счет за их услуги будет выставлен судовладельцу». «Нет возражений?» Второй помощник капитана резко мотнул головой. «Никаких. Тогда прошу», — указал ему священник на выход и жестом пригласил внутрь монаха. Ампутационный нож вынули из руки Дарьина, а самого его уложили на койку, после чего развязали и вынесли в коридор только-только начавшего ворочаться матроса. Взамен в каюту втолкнули Огнича. Еще занесли ведро с водой и бросили на пол тряпку. Отец Шалы напоследок огляделся и велел: «Приберитесь тут, и чтоб без глупостей. Не заставляйте меня жалеть о том, что спас вас от петли. Позже поговорим». Разом оставил оцепенение, я покачнулся и едва не упал, был вынужден ухватиться за койку. Беляна и вовсе повалилась на спину, шумно задышала, будто до того у нее никак не получалось наполнить легкие воздухом. Дарьин тоже встрепенулся и начал пьяно озираться. Священник кивнул каким-то своим мыслям и отвернулся от нас. Монах посторонился, и в двери немедленно показалась перекошенная физиономия боцмана. «Пусть вернет амулет», — прорычал взбешенный дядька. «Или я за себя не ручаюсь». Отец Шалы, не оборачиваясь, бросил: «Верни». Я взвесил на руке значок в виде водоворота и стиснул его в кулаке, ощутил биение защитного аркана и резким волевым усилием втолкнул в покрытый лазурной эмалью металлу малую печать воздаяния. «Подавись», — крикнул, швырнув боцману его драгоценный амулет, и сразу прозвучало: «Не трожь». Но окрик священника запоздал, боцман ловко сцапал проклятый мной значок, а миг спустя тот пролился из его руки струйкой расплавленного порчей серебра. Дядька взвыл почище корабельного ревуна, и дюжий молодчик из Ордена Небесного Меча спешно оттер его в сторону, дабы освободить проход священнику. А тот развернулся в дверях и покачал головой. «Ну что вы за люди такие, бояре, ни в чем меры не знаете». И он вышел, а мы остались. Плавание определенно не задалось. Глава 8, 11.7. «И насколько все плохо?» — первым нарушил напряженное молчание Огнич. «Мы живы, и в ближайшее время это не изменится», — сказал я и вновь примерил роль Лучезара, потребовал объяснений. «Ты куда свинтил?» Фургонщик плюхнулся на койку. «За подмогой кинулся», — пояснил он, криво ухмыльнувшись. «Сначала до Огнира добежал, потом вместе с ним к наставнику двинули. Но когда Крас во все вник и к капитану пробился, второй помощник уже того настропалить успел. А священник как здесь нарисовался, знать не знаю», — пожал плечами Огнич и предположил: «Может, Огнияр подсуетился, он с нами к капитану не пошел». Я вздохнул и, оставив попытки разобраться в случившемся, уточнил: «А чего тебя к нам вообще законопатили? Сказали, чтоб за борт случайно не чебурахнулся», — скривился Огнич, мол, тут целее буду. «А этот второй помощник та еще паскуда», — подал голос Дарьин. «Вы поняли, да, они же наших девчонок». Беляна тут же перебралась ко мне и обняла, но вроде как не от всего сердца, а будто на показ. Правда, вцепилась и прижалась так, что Фомкой не отодрать. «Лучезар, ты настоящий герой, не позволил надругаться над слабой девушкой». Несмотря на дурашливый тон, глаза смотрели серьезно, но я все же задрал нос, иначе и быть не могло. «Что мое, то мое». Тычок острым кулачком под ребра никто со стороны не заметил, а вот у меня дыхание так и перехватило. В долгу я не остался, потребовав: «И приведи уже пол в порядок, пока кровь не засохла». «А ты что же, без руки?» — возмутилась Беляна, отстраняясь. «Не боярское это дело, и не мужское», — тотчас добавил Огнич, завалившись на койку. «У нас женщины домашними делами занимаются. Честно говоря, я думал, вызовется помощь Дарьин, но тот лишь оторвал голову от подушки и повинился. Боюсь, просто не в состоянии подняться». «Вот вы», — возмутилась девчонка, вскочила и даже фыркнула, но все же принялась закатывать рукава рубахи. «Я вам это припомню». Впрочем, провозилась с тряпкой Беляна минут пять от силы. Ведро с грязной водой забрал взявшийся караулить дверь монах, он же вернул его некоторое время спустя для справления естественных потребностей. Пришлось отгородить один из углов растянутой меж коек простыней. «Не понимаю, к чему эти сложности», — вздохнул Дарьин. «Меня ж с поличным взяли. Самые меньшие должны были в кандалы заковать и в трюме запереть. Этот святой отец», — произнесла Беляна, словно плюнула, — «хитрован еще тот, значит, видит резон. Кстати», — встрепенулся я, — «а что за фокус с пальцами был? Он же пятерню показывал. Почему ты сказала, что три?» Беляна снисходительно улыбнулась и потрепала меня по волосам. «Потому что это была иллюзия. Тебя он провел, меня нет. Я иллюзии теперь насквозь вижу». Она плюхнулась мне на колени и обвила руками шею. Огнич как-то напрягся и буркнул: «Вы хоть не на одной койке спать собираетесь? А если даже и так?» — рассмеялась Беляна. «У нас тоже, между прочим, потребности есть. Твои потребности тут в любом случае никому не удовлетворить», — заявил я в ответ. «Поди сыщи кобылу посреди моря». Огнич аж подбросила: «Зачем еще? А как иначе ты ее украдешь?» — усмехнулся я. «Это ли не главная потребность любого фургонщика? Вы уж извините меня, мальчики», — немедленно подключилась Беляна, — «но я вставать на четвереньки и ржать отказываюсь категорически». «Да пошли вы», — ругнулся парень, улегся на койку и отвернулся к стене. «Вообще не нужно было никому ничего говорить, сами бы выпутывались. Это будет долгое плавание», — вздохнула Беляна и попросила: «Не обижайся, Огнич, мы не со зла». Она вздохнула: «Поцелуй меня, Лучезар, и не будем больше никого смущать телячьими нежностями». Я понял намек верно, вобрал в себя небесную силу и выдохнул ее в уста девчонки. После сказал: «Учись уже сама тянуть в себя энергию». «Конечно, конечно», — отозвалась барышня и перебралась к Дарьину. «Давай-ка посмотрим, как у тебя дела». А вот Огнич мигом перестал изображать смертельную обиду и развернулся от стенки. «А как ты до небесной силы дотягиваешься? Какой-то боярский секрет?» Я не стал вредничать и объяснил, что надо делать и как. «Ясно и понятно, вот так сразу у фургонщика ничего не получилось, но лиха беда начала. В любом случае заняться больше было нечем. Хоть отвлечься от невеселых мыслей о том, что ждет в конце пути». Кое-какая ясность с этим появилась уже следующим утром. Сначала нам принесли самый обычный завтрак, потом заявился отец Шалый. Ходить вокруг да около он не стал, сразу начал разговор с интересовавшей всех нас темы. «Расслабься, курчавый, просто посидишь до конца плавания в заперти, и тебя, девочка, по здравым размышлениям обвинять ни в чем не стану, да особо и ни в чем. А вот боярину придется ответить за тяжкие увечья, которые повлекла наложенная им на боцмана порча». «Не сдох, значит?» — надменно улыбнулся я. «Лишь потому, что кисть вовремя отняли», — недобро улыбнулся священник. «Случай, прямо скажем, неоднозначный, а закон что дышло, но тут я не стану ни помогать, ни топить. Меня успели просветить касательно твоих непростых отношений с родней, а в семейные дела чужаку вмешиваться не с руки. Удивительная прямота», — отметил я, мысленно помянув недобрым словом сволочь, не удержавшую язык за зубами. честность – вот истинное проявление свободы. Отмахнулся отец Шалы и уставился на Дарьина. А вот ты, добрый молодец, начудил. Ох, начудил. И благие намерения смягчающим обстоятельствам послужить никак не могут. Жертвоприношение ничем оправдать нельзя. Книжник сглотнул. И что же, костер, голос его дрогнул, и священник развел руками. Кто знает, в заморских землях свои порядки. Глядишь и сумеешь выкрутиться, если запираться не станешь и расскажешь, кто тебя с пути истинного сбил. Да никто не сбивал. Просто мертвослов в руки попал, вот я по памяти, зачастил было Дарьин, но враз осекся, повинуясь жесту Шалова. Не здесь, объявил священник, и они ушли. Ну а мы самую малость расслабились. Я так уж точно. Не все так плохо, вроде бы, нет. Вернули Дарьина в каюту только часа через два. Он сразу приник к кружке с травяным отваром, одним махом опустошил ее, после завалился на койку, отдышался и объявил. Обещал за меня словечко замолвить. Может, и не сожгут. Огнич прищурился. Нечто на слово поверил? Почему на слово? Передернул плечами Дарьин. У меня от нашего епископа все бумаги выправлены. Кто б меня без них в школу принял? Беляна раздраженно махнула рукой. Да плевать этому живоглоту и на объяснение, и на бумаги. Точно какую-то свою выгоду увидел. Пусть так, поежился книжник и вытер выступивший на лице пот. Пусть бы даже и так, хотелось бы мне сказать, что 6 седмиц пролетели как один день, но нет, конечно же, нет. Если весь твой мир заключается в каюте, иллюминаторе и двери, иной человек с непривычки за 1,5 месяца и рехнуться может. Лично я на пару с Беляной мог плавать и плавать, даже в одиночестве не заскучал бы, а так очень скоро надоели друг другу хуже горькой редьки. Всех развлечений, россказни Дарьина о прочитанных книгах и мудреных настольных играх, да еще время от времени по ночам били в небо картечницы. Однажды бахнул и главный калибр, но куда и в кого, разобрать не удалось, а морского сражения не случилось. В последние трети плавания к нам присоединилось еще несколько пароходов. Дарьин назвал получившийся отряд эскадрой. Днем стало жарко, ночью – душно. Оно и понятно. Лето, оно и у антиподов лето. К экватору приближаемся, пояснил книжник и веско добавил. Тропики. За время плавания я узнал страсть сколько новых мудреных слов, а еще приспособился тянуть в себя небесную силу почти столь же споро, как делал это при поступлении в школу огненного репья. 1/100 таланта за сколько-то там минут, вот-вот. И да, развил зачатки узловых точек и разработал прожженные меридианы. Новые, нет, новые формировать не пытался. Просто даже до конца не представлял, как к этому подступиться. К тому же хватало возни с сетью меридианов входящих, тут представитель торгашей не соврал. Скудость энергетического фона привела к тому, что дух в этом отношении начал развиваться невиданными темпами. Все мои соседи тоже сумели дотянуться до небесной силы, кто раньше, кто позже. Естественным образом произошло это лишь у Дарьина, а Беляна и Огнич воспользовались моими советами и совладали с ограничениями уже к концу 2-й седмицы плавания. Впрочем, книжник им нисколько не завидовал и был рад уже хотя бы тому, что удержал от распада сформированный фрагмент абриса. Ну а потом за иллюминатором вновь послышались крики чаек и замелькали в высоте крылатые силуэты всяких там альбатросов и буревестников. Некоторое время спустя наша эскадра вошла в залив, после и Тегас показался. Причалы и пристани занимали всю гавань от мрачной громады форта и до широкого устья реки. Из-за речного ила и песка вода сделалась мутной и растеряла свой лазурный цвет. Да и нечистоты немалого портового города свой вклад в эти изменения тоже, конечно же, внесли. К моему немалому удивлению, пароход к пристаням не приблизился и бросил якорь прямо напротив устья. «Дождемся лоцмана и пойдем вверх по реке», — пояснил Дарьин. «Так быстрее всего до верхнего города добраться. Морской берег заболочен, здесь лихорадка свирепствует, поэтому в самом Тегасе только простолюдины живут, а укрепления верхнего города к тому же вход в Смарагдовое озеро перекрывают. Ты откуда все это знаешь?» – не выдержал Огнич. Книжник в ответ пожал плечами. «Прочитал». Беляна посмотрела на меня с улыбкой. «Тебе бы тоже, Лучезар, за книги засесть не помешало». Я надменно фыркнул. «Не боярское это дело». Дарьин принял этот обмен репликами за чистую монету и горячо возразил. «Ну почему же? Библиотеки некоторых боярских родов могут поспорить с собранием наместника царя небесного, и многие ученые. В итоге мы выслушали очередную лекцию, под конец которой Беляна уже и сама была не рада, что затронула эту тему. Нервы-то не железные, того и гляди за нами явится, а доверие словам священника не на грош. Хорошо, если и вправду не станет лютовать и обвинениями разбрасываться, но мог ведь и навешать лапши на уши, дабы во время плавания ничего не учудили. Поди, угадай, опять же 6 седмиц срок изрядный, мало ли что за это время изменилось. Вскоре пароход поднял якорь и двинулся вверх по реке. Берега ее почти сразу раздвинулись, потянулась то ли заводь, то ли озеро, а когда русло вновь начало сужаться, на мысу показался приземистый замок, не слишком внушительный на вид и отчасти даже обветшалый, но при этом выстроенный столь удачно, что незваному гостю мимо было никак не проскользнуть. Имелась там и пристань, но мое внимание привлекли не пришвартованные к ней паровые и парусные суденышки, а деревья, среди которых хватало странных на вид, высоченных, лишенных боковых побегов и с длинными узкими листьями. Пальмы. Я припомнил рассказы Дарьина о растительности заморских земель и счел, что его помогавшие коротать время по басенке были не так уж и бесполезны. Ну а потом к нам заявился отец Шалый. Я и так от его появления ничего хорошего не ждал, ну а когда монах ордена небесного меча втащил кандалы, едва чертей драных вслух не помянул. Это еще зачем? Возмутился я, с первого взгляда узнав в зачарованных железяках оковы, предназначенные для отсечения тайнознацев от небесной силы. Священник вроде как даже удивился. А как иначе? Уставился он на меня. Вас обвиняют в бунте и попытке человеческого жертвоприношения. Раньше без этого обходились. Раньше вам деваться было некуда. Отрезал отец Шалый. Есть правила, и мы обязаны им следовать. Пришлось подчиниться. Первым заковали в кандалы Дарьина. Следом пришел и мой черед. Впрочем, заковали, это громко сказано. Половинки наручников защелкивались на запястьях и делались единым целым сами собой. Я попытался вобрать в себя энергию, и зачарованный металл разом похолодел и потянул руки вниз неподъемной тяжестью, не превозмочь. А меня-то зачем? Озадачилась Беляна. Меня ведь ни в чем не обвиняют. Не полагаю разумным раздражать команду, которая и без того весьма недовольна тем обстоятельством, что вас до сих пор не повесили. Звучал довод священника вполне разумно, и все же стало не по себе. Заподозрил бы даже в этих объяснениях некое двойное дно, если б не помнил, сколь легко совладал отец Шалый с нами в прошлый раз. Начнем упираться или нет, это ровным счетом ничего не изменит. Так вот и вышло, что на пристань мы сошли с оттягивавшими руки кандалами. И да, матросы провожали столь красноречивыми взглядами, что сразу становилось ясно. Дай им волю, нас бы давно отправили на корм акулам. Было жарко, душно и влажно, небо затянули неспешно наплывавшие с моря тучи, рубаха враз пропиталась потом. Впрочем, тут еще и нервозность сказалась. Отец Шалый отправил куда-то монахов, а сам отвлекся на разговор со вторым помощником капитана. Тут-то нас и углядели покидавшие пароход ученики школы Бирюзового водоворота. «Парни, лопухов повязали!» — заорал рыжий юнец, конопатый и ушастый, первым сбежавший с корабля по трапу. Он подскочил к нам и вскинул руку. «Ща я им!» Вспомнился совет первого, и я решил не выяснять, что именно учудит ученик враждебной школы, быстро шатнулся к нему и пнул в пах, а когда паренек сложился надвое, захлестнул его шею цепью кандалов и притянул к себе в качестве живого щита. Просчитался. За спиной послышался плеск, и выросшие из реки длиннющие щупальца изогнулось, примериваясь для удара, но тут же обрушилось обратно. А миг спустя в воду полетел сбитый с пристани ударом незримого кулака приятель рыжеволосого задиры. «Подержи-ка его пока», — распорядился отец Шалый и двинулся к спешившему вниз по трапу наставнику школы Бирюзового водоворота, на ходу предупредив: «Только не удави ненароком». Паренек забарахтался, но в миг угомонился, стоило только мне чуток усилить натяжение цепи, а там уже и священник вернулся, разговор с представителем водоворотов вышел коротким, а завершился отсчитыванием в протянутую руку отца Шалого некоего количества золотых монет. «Отпускай!» — скомандовали мне, и я не отказал себе в удовольствии напоследок нападать рыжему юнцу коленом под зад. «Ничего-ничего, пусть спасибо скажет, что на боярина-самозванца нарвался, в самделишный бы его цыплячью шею на бок свернул». В этот момент на пристань заехали два экипажа с обтянутыми каким-то черным материалом колесами. Молодчики из Ордена Небесного Меча быстро погрузили свои и наши пожитки, дальше мы с отцом Шалым забрались в первый экипаж, а они покатили за нами во втором. Порт здесь был не чета морскому, очень скоро склады остались позади, мы миновали пропускной пункт с вооруженными до зубов стрельцами в кирасах и шлемах с острыми гребнями, формой напомнивших мне лодочки, и покатили прочь. На уходившую куда-то в сторону дорогу сворачивать не стали, наш путь лежал на холм, где среди густых крон проглядывали черепичные крыши. Совсем уж безлюдными окрестности не были, время от времени попадались встречные повозки и пешеходы, а когда выбрались из низины с густыми зарослями и влажной землей и начали подниматься по пологому взгорку, то деревья расступились и открылся вид на длинное озеро. Показалось даже, будто сумел различить синюю полоску залива. Ветер разогнал влажную липкую духоту, и впервые за долгое время стало легко дышать, но зато во всю свою мощь навалилось безжалостное солнце. Если б не соломенная шляпа, точно бы спекся. Верхушка холма оказалась окольцована крепостной стеной, на воротах помимо стрельцов в бело-голубой форме Южноморского союза негациантов дежурили и два тайнознатца. Загорелый дядька средних лет и юнец не старше меня. Первого наше появление оставило безучастным, второй вылупился во все глаза. Проверка документов много времени не заняла, и очень скоро мы покатили дальше. Замощенная каменными плитами дорога резко сузилась, стиснутая фасадами домов, сбоку вдоль нее потянулись глубокие канавы. Здания были преимущественно двухэтажными и каменными, с узенькими оконцами-бойницами, арки закрывали высоченные створки.